бьет, снова заливая лужами дороги в парке, деревья ветром гнет. Выдыхая с дымом, вспоминая то, что когда-то между нами было. Иду по городу, пиная желтые листья, умоляя Бога, пожалуйста, приснись мне. Я никому тебя не отдам, ведь это знаешь. Целуя мои губы, в небесах летаешь. Холодная осень, в парке гнет деревья ветер. А мы идем с тобой за арку времени проверенной. Теперь уже прошли те дни недоверия. Короткие гудки, закрытые двери позади. И те места, где не растут цветы, давно потеряны. Теперь любить стал человек, который был зверем. Все поменялось теперь, и слава богу, холодная осень, сентябрь, и все идет по кругу. Fell in love one day, two ladies so cool. Я пытался своей памяти топить ту музу, ломал и писал листы по новой, убивая чувства. Я не смог их выкинуть, ты будто смог на выходе. Что так осело надо мной, что я не с места, видишь ли. А ты на вкус так приторно, не слишком много грима. Да ну все же мы не идолы, так что еще увидимся. А ты неистово срывалась с последней встречи. Ну я запутался, а нас, а ты ломала речи. И может мне не по плечам было все это вынести. Ну а сейчас бы мне откачать, чтобы заштопать выемы. Он словно вылет, и я в прошлом, но вы мне замена. Со свистом вылетел за дверь, а чувств остались тени. А ты холодная, миледи, в сердце млечь явно. Твои стеклянные глаза мне выдают тебя. Таки так и остался для тебя той самой слезной осенью. Просто отбрось воспоминания, меня больше нет. Fell in love one day, two ladies so cool.